Я не думал, что вы уедете так рано. Мы чуть было не разминулись. Тебе не стоило беспокоиться, безразлично заметила Карина. Я приехал проводить вас на корабль. В городе начинаются беспорядки. На улицах стрельба. А в горячих головах здесь никогда недостатка не было. Мне об этом известно. Мы собирались объехать дворец стороной. Беспорядки повсюду, Карина. «Так ты обо мне беспокоишься?» С саркастической улыбкой спросила она, но ответа не последовало. Джерд отдал необходимые распоряжения Сунхо, а сам занял его место на козлах. Карину не пугали беспорядки, нет. Но поведение мужа привело ее в отчаяние. Он ни словом не обмолвился о Михаэле, а ведь Карина держала малыша на руках. Тогда зачем он явился? Может, просто хотел удостовериться, что они покинули острова? Улица была запружена толпами людей. Такого Карине еще не приходилось видеть. Все шли в направлении дворца, и некоторые были с ружьями. Только сейчас Карина начала понимать, что есть все основания для беспокойства. В любой момент можно было ожидать случайного выстрела. Карина поставила корзину с Михаэлем на пол, где он надежнее был скрыт от этой опасности, и посмотрела на Джейрда. Он сидел высоко на козлах и представлял собой прекрасную мишень. Не успела Карина подумать об этом, как из впереди идущего экипажа раздался выстрел, и Джейрд медленно повалился на сиденье. Карина не растерялась, быстро открыла дверцу экипажа и забралась на место кучера. Джейрд уже пришел в себя, хотя и дышал очень тяжело. «С тобой все в порядке?» «Да-да, не волнуйся», — раздраженно ответил он. «Кажется, я на минуту потерял сознание». «Да ты ранен, Джейрд! Посмотри, у тебя рубашка в крови!» «Пустяки! Царапина и только!» «Никакая не царапина! Я отвезу тебя к доктору». «Мне не нужен доктор», — ответил Джейрд. Но боль снова пронзила его, и он застонал. Карина выхватила из его рук вожжи и погнала лошадей. К счастью, доктор был у себя. Он помог привести Джейрда в помещение. Пока доктор осматривал рану, Карина стояла у стены, не отрывая взгляда от операционного стола, на который уложили ее мужа. «Почему бы вам не подождать в приемной?» — спросил доктор Брайсон. «Это недолго». «Я не уйду, пока не буду уверена, что все в порядке». «Уже сейчас я могу вас заверить, что жизни этого господина ничто не угрожает. Никаких важных центров пуля не задела. Но удалить ее все же придется. Через неделю он будет здоровеханек». «Я очень рада», — ответила Карина, вовсе не собираясь уходить. Джейрд, собрав последние силы, обратился к Карине. «И не думай ждать, Карина. Отправляйся в порт, а то опоздаешь на корабль». «Не говори глупостей, Джейрд. Я не могу бросить тебя в таком состоянии». «А я не желаю отвечать за тебя. Ты хотела уехать сегодня? Так отправляйся в порт, а то опоздаешь». Но Карина и не двинулась. Неужели он так и не скажет ничего об их сыне? А Михаэль, Джейрд? Охваченный болью и яростью, Джейрд снова лег и закрыл глаза. «Это не женщина, это какое-то чудовище». Он любил ее, рисковал ради нее жизни. А она даже сейчас, когда он истекает кровью, говорит о ребенке Дрейтона. Как она смеет? «Забирай своего сына и убирайся!» Джейрд заскрежетал зубами. «Вон из моей жизни, вон с моего острова! Отправляйся в Бостон и подавай на развод, иначе я сделаю это сам». Оглушенная, она выскочила из операционной. Все кончено. Джейрд неподвижно лежал на операционном столе. Последнее усилие лишило его остатка сил. Он прогнал Карину как раз тогда, когда она была ему необходима. Он кричал и прогонял ее в то время, как хотел молить остаться с ним.